В этом мире уже известно как факт, что священные герои – столпы, на которые опирается мир. Если хотя бы один из них исчезнет, волны станут намного опасней. Разумеется, речь шла о том, что обладателя, который пошел на такое, надо судить. Но тогда посреди совещания один человек, считавшийся другом Кидзуны благодаря боевым умениям, позволявшим закрывать глаза на трудный характер, вдруг напал на Ларка. Тому удалось парировать удары и отпрыгнуть, но когда Ларк собирался применить слабый навык, чтобы обезвредить противника, его коса вдруг исчезла и появилась в руках предателя. После этого Кидзуни и ее друзьям показали и священное оружие, отобранное у героев. Оказалось, предателей было очень много, и Кидзуна с ее друзьями быстро оказались в меньшинстве. Враги взяли в плен важных чиновников, так что пришлось бежать. Во время бегства Кидзуна решила прикрыть отступление Грасс и уцелевших членов правительства. Хотя Кидзуна и не может атаковать людей, у нее есть тайное оружие для этих целей, и ей пришлось воспользоваться им, чтобы защитить товарищей. Грасс добавила, что вдвоем им бы хватило сил одержать победу в той битве, пусть и большой ценой. Однако противник предвидел такой поворот, взял Кидзуна в плен и исчез с помощью неизвестной разновидности телепортации. По всей видимости, врагам с самого начала были нужны только коса Ларка и Кидзуна. Вскоре после этого друзья Кидзуны попытались спасти ее. Это привело к войне против государства, которым тайно управлял тот предатель. Но что-то пошло не так. На этом месте Ларк прервал рассказ, чтобы дать мне время все переварить. Действительно, если утрамбовать в голове слишком длинный рассказ, его будет трудно осмыслить. «Знаешь, если не учитывать мелкие различия, ваш сценарий очень похож на наш». «Да, это так», — сказала до сих пор молчавшая Террис и вдруг расплакалась. «Господин Великий Мастер...» «Не называй меня так». «Подарок, который вы мне преподнесли...» Террис показала мне обломки старпфирового браслета из орехалка. «А, да», — сказал Ларк, помрачнев. «На Фуми. Твое украшение в тот раз нам сильно помогло. Без него мы бы, наверное, не выжили». «Только благодаря тому, что этот малыш пожертвовал собой и высвободил всю свою силу, мы смогли уцелеть». Видимо, сила браслета помогла им вырваться, когда у Ларка отобрали косу. Но разве это плохо, что украшение спасло им жизнь? «Простите меня за то, что я принесла в жертву ваше произведение искусства». Террис, ты бы извинилась в меру. А то Ларк на меня странно смотрит». «Его взгляд очень похож на ваш, на Афуми сама», — пробормотала Рафтали, посмотрев на Ларка. «Я что, на кого-то так смотрю? С чего бы? Такое чувство, будто я увожу у Ларка Террис, хотя мне она вовсе не нужна». «Да, на Афуми-сан, очень похож». «А, Ицки сама, чш!» «Вот да, Ицки, помолчи!» «Вижу, камень расколот, но его можно отполировать и сделать другое украшение. Им обойдешься». Даже не знаю, зачем утешаю Террис. Тем не менее, она тут же подняла голову и посмотрела на меня. Кажется, мои слова ее обнадежили. «Правда?» «Да, если время найду. Все-таки для тебя украшение почти оружие, так что сделать новое не повредит». А работа над украшениями для Террис – то время, когда я лучше всего понимаю дядю-оружейника. Подобно тому, как он чинит сломанные мечи, мне надо подумать над тем, как дать новую жизнь разбитому украшению. Да, это будет непросто, но в нем еще осталась сила. «Огромное вам спасибо! Буду ждать!» Тари сначала кивнула, затем вдруг заметила созданное ими украшение и оторопела. «Что это?» «Это? Это работа моего ученика. В смысле, ученицы». Я дал Тарис получше рассмотреть оберег двух миров. «О, какая потрясающая сила!» Террис закрыла оберег ладони и отвернулась, словно не в силах выдержать его блеска. «О, невероятно! Подумать только, что в мире может существовать такое!» Возможно, для Террис это особенно полезный предмет благодаря ее способности к проявлению скрытой силы украшений. С одной стороны, имя сделала его специально для меня, с другой, если это украшение может сделать Террис сильнее... «Террис... увы, я не могу подарить тебе его, но могу одолжить до нашего возвращения». Имя подарила мне оберег в надежде, что он защитит нас. Уверен, она не будет против, если мы постараемся выжить из него побольше пользы. «Правда?» «Да, но только одолжить. Не забудь вернуть к нашему возвращению. О, точно. Можешь пользоваться оберегом, пока я не починю твое украшение. Да, да. Но уж в ноги кланяться не надо. А она ему. Оу. Фира тем временем не слишком умело переводит слова Террис для остальных. Алисия её иногда поправляет, но в целом пересказа Фира достаточно, чтобы остальные были в курсе. Не понимаю, почему Террис кланяется мне в ноги? А Ларк опять на меня смотрит якобы моими глазами. Ну ладно, я вручил Террис оберег двух миров. А? Её тело начало светиться, а затем все повязки порвались и разлетелись, а отметины от проклятия под ними тоже исчезли. Ого, это как смена класса в играх или смена корпуса робота в аниме. Роботов лечат новыми запчастями, когда ломаются старые. Ицки заговорил о странных вещах. Возможно, они подходят к ситуации, но аналогия та ещё. Вот это да! Сила практически разрывает меня изнутри! Террис оторвалась от земли. Она что, теперь ещё и летать умеет? И правда, у неё крылья появились. Я оправдаю ваше доверие, великий мастер! Ты вылечил раны, Террис. Да, я проиграл. В смысле проиграл? Эх, ты же будешь со мной дружить, да? Ты же не бросишь меня, да? Ты же не скажешь, как захочет великий мастер, да? Ради всего святого. Не хватало мне ещё отбить у Ларка его женщину. Я даже не из тех, кому такое нравится. Да. Ну ладно. Главное, что Террис взбодрилась настолько, что теперь готова любого врага одним ударом завалить. Мощь украшения ими ужасает. Если будет время, попрошу её сделать для Террис что-нибудь более подходящее. Нафумитян, Рафталетян! Вдруг обратилась к нам Садина. Я сначала подумала, что навык Нафумитяна переместил нас в другую страну. Но это, похоже, и правда какой-то другой мир. Тип того. Действительно. А как ты это поняла? Спросила Рафталия. Садина перевела взгляд со двора на город. Что такое она заметила? Чем для тебя этот мир отличается от того? Спросил ещё и я. Ну как? Я совершенно не понимаю местную речь. Настолько, что это нельзя списать на разницу в диалектах или языках. Рафталия и правда герой, раз может общаться с местными людьми. Это да. Пока я не получила катану, я тоже ничего не понимала. Геройское оружие автоматически переводит всю речь, но люди вроде Садины, не имеющие особых способностей, не могут разговаривать с жителями других миров. В этом смысле, конечно, оружие очень здорово помогает. Я даже в Зальдбуле, где живут люди со всего мира, никогда не слышала таких слов. Да, это совсем другой язык. Алисия освоила его за пару недель. Лисиатян очень умная, а я совсем ничего не понимаю. Ну, я не удивлён. Я и сам долго мучился, прежде чем освоил язык Милорамарка и магические письмена. Мерить всех по Алисии слишком жестоко. Было бы проще, если бы мы успели как следует изучить украшения-переводчики, которыми пользовались враги Сейн. Я доверил этот вопрос ювелиру, но он заявил, что в них используются неизвестные материалы, так что создать копии пока невозможно. Имеющиеся украшения мы отдали фамильяру Сейн, потому что без его перевода мы попросту не можем общаться с его хозяйкой. Она меня понимает, но в её собственных словах слишком много шума. Последнее время его стало столько, что общаться с ней совершенно невозможно. Возможно, это исправится, когда её клановое оружие окончательно сломается, но боюсь, что я ошибаюсь. Кстати, Фира, ты ведь тоже освоила язык? Фира, может, и тупая, но полиглоты быстро учат языки. Это заставляет меня задумываться о природе интеллекта. А, господин Сама, вы опять думаете, Эфира что-то плохое? Я не тупая. Я думал вовсе не об этом, а о загадках этого мира. Загадках этого мира? Рафу? Ага, например, о том, откуда вдруг у Эфира столько мозгов. Что ни говори, лингвистический барьер – штука довольно сложная, и только редкие гении могут пробить его с такой лёгкостью. Нафуми-сан, вмешался Ицки. Если нас и дальше ожидают битвы, было бы неплохо поскорее заняться уровнем и экипировкой. Похоже, рассказ о произошедших ужасах заставил его разволноваться. Можете принести нам кристаллы Земли? Их можно превратить в очки опыта для жителей нашего мира. А, да, я слышал, вы пользовались ими, когда в прошлый раз сбегали из вражеской страны.